не здороваюсь. Я не уверен, что ты знаешь, но если человек готов бороться против несправедливости только когда она касается непосредственно его мирка, то это означает лишь одно. Рано или поздно человек останется наедине с несправедливостью и впоследствии потеряет свой мирок. За свои идеалы я, конечно, готов умереть. Слышишь ты, борец за денежные знаки, ты ж при первом же шорохе деньги кинешь на счет в Кипре, утку под мышку и из России. Ну да, я такой. Ведь вдумайся, в этом как раз таки и различие между ними и нами. Для них не важно, выступают ли они единым фронтом. Для них главное, чтобы мы были порознь. Именно поэтому разрешены только одиночные пикеты. Да? Да нет, конечно. Ну вот уже и одиночные нельзя, но многие предпочитают этого не замечать, ведь их мирок пока в безопасности, но надолго ли? Да нет, конечно. Большинство блогеров, которые высказывались насчет обращения камикадзе к главному офису Ютуба, говорили вещи, слушая которые, мне казалось, что мы живем либо в разных странах, либо у них нет доступа к интернету. Не нужен интернет ваш. Оппозиция воспринимает любой негативный комментарий в их сторону как накрутку. Нет, не воспринимаем. Мы воспринимаем вот такие скачки как накрутку. Кстати, чтобы никто ничего не говорил, это видео с канала Навальный Лайф, а сервис называется Дизлайкметр. Проверь. И даже после этого говорят, что камикадзе утрирует. И действительно, по какой причине он думает, что верхушка именно так привыкла решать вопросы? Что Кремль давал поводы, чтобы усомниться в своей честности? Кремль что, когда-то что-то накручивал? А, ну да, честно говоря, неплохой пример. И все же это не означает, что если власть использует эти методы на выборах, то они используют те же приемчики и в борьбе с оппозиционными каналами. Да, Вов? Смешили. Самому смешно. Что там дальше? Все это напоминает какую-то фанатичную, параноидальную одержимость высочайшей степени. Действительно, камикадзе, какого черта? Что за параноидальные идеи? Чем они вызваны? Может, тем, что с 2000 года у нас в стране было убито 205 журналистов? Или может из-за того, что на наших СМИ тотальная цензура? То есть упоминание Навального, не то, что пригласить Навального, а упоминание Навального было убрано. А может быть тебе везде мерещится рука Кремля, потому что эта самая рука замечена во всех странах, где Россия пыталась навязать свое влияние, например, во Франции, где в интересах РФ была победа Мари Ле Пен, и по счастливому стечению обстоятельств именно у ее врагов взламываются почты, и именно на наших каналах по типу РТ распространяют эту информацию. Сарказм, да? Думаешь? Это не какой-то заговор, это не что-то ужасное. Все вполне в рамках того, что я вижу, в том числе и на своем канале. Ну что ж, а вот тут лучше всего за меня скажут итоги нашего эксперимента. После нескольких тысяч жалоб от подписчиков моего канала, которые отправлялись на видео, где Жириновский призывает уничтожить 100 тысяч европейцев, с него за 4 дня даже не сняли монетизацию, то есть даже не поставили 18+. Сжечь остров целый! Хотя один из последних роликов камикадзе удалили за сутки за то, что он переходил на личности в споре с Хованским. Жириновский и 100 тысяч европейцев или камикадзе, обозвавший Хованского? Боже, ловите этого белобрысого экстремиста! За мной! Ну а теперь немного серьезней. Все топовые блогеры признали, что замечают некие странности на Ютубе. Что забавно, все эти блогеры так или иначе затрагивают политику, но сейчас не об этом. Но с нашим лайв-каналом происходила там достаточно своеобразная история. Я даже не знаю, имеет ли смысл сейчас рассказывать или нет. Но им все равно кажется, что камикадзе перегибает палку. Они, правда, ничего не сказали о том, почему Ютуб не блокирует такие видео, как Навальный Гитлер, которые противоречат всем правилам Ютуба, разжигая ненависть, переходя на личности. Оно накручено и висит уже 3 месяца, но блогеры объясняют это багом Ютуба. Вы поймите, можно искать какие-то отговорки, говорить, что у нас блокируют всех, мои ролики тоже блокируют, поэтому нет никакой несправедливости, но послушайте, у нас ведь в стране за репосты уже людей блокируют. 2 года реального срока. Вот к такому наказанию Тверской суд приговорил инженера-механика по совместительству блогера за простой репост. И вот сажая людей за репосты, вы серьезно думаете, что они оставили такую площадку, которая по своей аудитории больше любых федеральных каналов без присмотра? Ну бред же! Тем не менее, я действительно благодарен, что топовые блогеры все-таки рассказали о обращении камикадзе. Понимаю, что не все готовы выступать против власти, ведь сегодня мы живем в государстве, где для того, чтобы обеспечить себе безопасность, когда ты жестко критикуешь власть, нужно либо быть в маске, либо не жить в этом государстве. Хотя встречаются исключения и низкий поклон им за это. Конечно, самое главное – это безопасность своих родных и близких, и бесполезные жертвы абсолютно ни к чему. Но все же очень важно смотреть правде в лицо. Ситуация не становится лучше и будет только усугубляться именно по причине покорного молчания большинства. И я сейчас не о Ютубе. Конечно, можно закрыться в своем мирке, делать вид, что постепенно тонущий корабль вот-вот чудесным образом сам избавится от воды, а то, что на палубе под ногами уже хлюпает, так это ж у всех хлюпает, а не у меня одного. Так что варианта два. Либо вместе спасемся, либо вместе на дно. В общем, как всегда тебе решать. Быть или... Это предпоследний ролик на эту тему. В субботу подведем итоги эксперимента, и я продолжу выпускать свои разоблачения. Спасибо всем, кто поддерживал лайком и репостом. Спасибо тем, кто донатил. Каждый рубль пойдет на проект. Либо на рекламу, либо я планирую купить человеческое оборудование. В общем, всем спасибо. Вступайте в группу ВК и до субботы.